Терем Снегурочки в Костроме. Кострома — веселый город на реке Волге, который был основан еще в XII веке. До сих пор здесь царит атмосфера Древней Руси. В музее льна и бересты можно посмотреть на старинное ткацкое искусство и выбрать для себя подарок из льна, — сказал кот в сапогах. «Здравствуйте, гости желанные», — поприветствовала гостей Снегурочка. «Милости просим в мой терем. Приглашаю в дивную залу, ледяную, со скульптурами чудесными. Только не забудьте надеть шубки. Я обожаю холод, но для детей он опасен». Весело у Снегурочки было Шуре и Муркизу. С шутками-прибаутками развлекали их домовой и домовиха, а также мудрый кот Баюн. Всех угощали мороженым. Парк Берендеевка расположился на берегу живописных прудов в лесу. Он знаменит тем, что именно тут снималась сказка «Снегурочка». Оставшиеся декорации переносят туристов в настоящее царство Берендея, где и происходило действие фильма. «Ой!» — Шура посмотрела на свой пальчик. «Волшебное колечко исчезло!» «Не расстраивайтесь, друзья. Путешествие по Золотому кольцу закончилось, но начинается новое. Полетим все вместе на оленях к Деду Морозу. Вот только у них запутались уздечки». Найти задание от Снегурочки и помочь героям распутать оленьи уздечки ты сможешь в PDF-приложении к этой аудиокниге.